Глава 19. Ангелина. «Ну что, малыш, как тебе новая клетка?» — спрашивала я мышонка, что сидел на моей ладони. Все, что я просила для нового питомца, уже привезла доставка, и я занималась размещением мышонка в клетке. А с ним и в самом деле как-то легче на сердце. Хоть одна живая душа рядом. «Я назову тебя Рич. Будешь Ричем? Классное имя, мне кажется. А тебе нравится?» «Ой!» Кто-то постучал в дверь, и я вздрогнула, едва не уронив мышонка. Кто бы это ни был, вряд ли я ему обрадуюсь. В этом доме я мало кому нравлюсь, так уж вышло. Посадила Рича в клетку и закрыла, пока ему придется посидеть так. Открыла дверь и застыла. На пороге неожиданно для меня обнаружился Матвей. Даже представить себе не могла, что ему могло бы понадобиться у меня в комнате. Разве что успел где-то раздобыть крокодила. «Поговорить надо», — сказал он коротко, глядя куда-то поверх моей головы. «Ну, проходи». Я отошла в сторону, пропуская его вперед. Матвей прошел в комнату и сел на диван. Я закрыла дверь и села напротив него на своей кровати. Руки от чего-то дрожали, никак не получалось успокоиться. Я нервничала, потому что ничего хорошего я от него не ожидала, конечно. Когда появляется Матвей где-то рядом со мной, жди беды и обидных слов. «Ты че? Мышь приютила, реально?» — спросил он, увидев на полу комнаты клетку с мышкой. «Да», — ответила я. «Предлагаешь мне передарить ее таким же образом, как ты мне?» «Ничего я не предлагаю», — фыркнул он. «Тем более тебе. Но ты могла вернуть мыша мне или выкинуть вообще». «Выкинуть?» — подавилась я от злости на него. «Зверька такого маленького?» «А что с ним еще делать?» «А он живой, между прочим», — вскинула я подбородок. «Да о чем можно говорить с человеком, который так жесток даже с животными, которые слабее его и уж точно ни в чем перед ним виноваты не были? И ему на улице будет холодно. По ночам уже падает температура в нашем регионе, если ты не заметил». «Спасибо за урок географии», — съязвил парень. «Просто эту мышь я подкинул тебе в надежде, что ты испугаешься и будешь бегать и орать по дому, как полоумная. А я засниму и потом поржем над тобой всем классом. А ты эту мышку приютила, клетку ему купила. На деньги моего отца, как я понимаю, да?» «Снять видео и посмеяться всем классом? Он серьезно? Неужели он настолько гнилой? Неужели это так смешно, чьи-то фобии? То есть мне дико повезло, что мышей я не боюсь, иначе меня ждал бы фееричный первый день в новой школе, который мне пытался обеспечить Матвей? Так вот, о чем он говорил, когда обещал мне устроить ад на земле. Подброшенная мышка — лишь часть большого и изощренного плана. Я внимательно всмотрелась в лицо парня. Глаза у него умные и злые. Очень злые, жестокие, бесчеловечные какие-то даже. Я недооценила противника. Эта игра будет еще более жестокой и злой, чем я могла себе представить. И защитить меня от него будет некому». Руки снова мелко задрожали. Боялась ли я Матвея? Да, боялась. Я беззащитна. Богу только ведомо, что он и его такие же избалованные мажоры-одноклассники со мной сделают за этот год, если я его вообще переживу хотя бы. «Тебе жаль денег на клетку?» — тихо спросила я, еле взяв себя в руки. Не хотелось перед ним раскисать и показывать свою слабость и страхи. «Нет, но ты снова падаешь на хвост моему отцу. Ты тоже живешь за его счет», — отметила я в ответ. «Так он мой родной отец, а ты найденыш». Я подняла глаза на Матвея. Ему явно нравится меня оскорблять, но я не буду поддаваться на провокации. Тем более, что моя злость и выпады ни к чему не приведут. Он все равно выйдет сухим из воды, а его только сильнее разозлю. «Значит, ты хотел найденыша заснять, чтобы потом вместе повеселиться с одноклассниками?» — спросила я. «Ага, я думаю, это было бы весело». Смотрел, как ни в чем не бывало. Не человек какой-то, ей-богу. У нас разное понятие о веселом. «Может быть. Но тебе придется веселиться так, как привыкли мы». «Зачем ты пришел?» Перевела я тему разговора. Хотела, чтобы он скорее обозначил мотивацию своего присутствия здесь и ушел. Ведь зачем-то он пришел сюда. Не для того, чтобы пугать меня одноклассниками и уготованной мне участью же. Хотя от него чего угодно можно ждать. «А, да, я хотел извиниться за мышь», — сказал он, а в голосе не было ни капли сожаления. «Тебя мама попросила это сделать?» «Что сделать?» — не понял он. «Извиниться передо мной». «С чего ты так решила?» «Потому что ты делаешь это совершенно неискренне и словно бы по чужой указке или просьбе». «Ну ладно», — вздохнул Матвей. «Раскусила. Мама попросила извиниться перед тобой. Типа извиняюсь». Он сделал легкий поклон, как бы издеваясь надо мной. И это было отвратительно и обидно. Ведь он на самом деле не особо красиво поступил. Мог бы и извиниться за свой поступок и злые намерения. Но это вовсе не для него. «Знаешь, без искренности и раскаяния эти слова ничего не стоят», — сказала я. «И что дальше? Тебе все равно, приму я твои извинения или нет, так ведь? Между нами ничего не изменится». «Слушай, а ты не такая дура, какой показалась мне вначале», — усмехнулся Матвей, подтверждая тем самым мои слова. «Впрочем, и мне твои извинения до звезды», — сказала я жестко. «Типа извинился? Типа извиняю. Галочку поставь, что сделал это. И пока. Мне надо еще подруге позвонить». «Да нет у тебя подруг», — зло ухмыльнулся он. «Папа все всем уже о тебе рассказал и все уши прожужжал». Он неожиданно подошел ближе ко мне и склонил голову ко мне так, что наши лица оказались ровно напротив друг друга. «Никому ты не нужна. Ущербная», —